ну, если не супруги, то хотя бы невесты, на перспективу. И дальше мы видим ее, как это сказать, истинное лицо. То есть она перестает стараться. И дальше, это, знаете, как вот как старуха у разбитого корыта, да, есть же такая вещь. Вот, как я рассказывал, девушка пришла, да, первый запрос у нее был: верните мне его там на любых условиях, готова ноги мыть, там, туалеты чистить и так далее. Как только они начали жить вместе, что вам собака предложение не делает? Как только у нее меняется статус, она становится все более и более требовательной. То есть она должна начать отыгрываться от, за как это, понесенные какие-то жертвы. И в этот момент он видит ее истинное лицо, я бы так сказал. Да. И, ну, здесь нет такого понятия, что если мы познакомились на производстве, то, знаете как, нет понятия, что если я познакомился на дискотеке, то, значит, у меня ничего не получится и на отдыхе. И нет понимания, что если я познакомился там в библиотеке, то мы вместе дрались за книжку Ницше, Шопенгауэра. Да, дрались за Ницше и били друг друга Шопенгауэром. То... у нас все сложится там замечательно и прекрасно. Нет такого понимания, ребят. Я с женой тоже на развлекухе познакомился. А я знаю кучу примеров, когда познакомились на производстве, и там вообще дизастер с полным. Поэтому нет такого понимания. И второе, да, вот, да, Михаил Ефимович пишет, что, но опять же, надо понимать, для кого это написано. Когда он пишет, что там зарабатывайте 10 тысяч долларов в месяц и будет вам царствие небесное, то автоматически решится личная жизнь. Нет, не решится. Просто зарабатывая 5 тысяч рублей в месяц, не надо кидаться, решать ли это вопросы личной жизни. То есть реши сначала, ну, вопрос хоть как-то состояться надо, ну что ж ты вообще ничего не зарабатываешь. А, потому что часто, вы не представляете, какое-то количество 15-летних пишет, что все, там жить без нее не могу, она хочет бриллиантов, а у меня хватает только на изумруды, папа больше не дает. Ну, ну такое вот, знаете, вот как бы без слез не посмотришь. В таком случае, да, конечно, да, то есть, дружище, иди сначала спортом займись, потом лезь куда-то. Но на самом деле это процессы как бы разные. И вот, недавно женщина была, которая там, я так понимаю, зарабатывает серьезно больше, помнишь? И у которой там тоже беда с личной жизнью. То есть это процесс разобщенный, на самом деле. То есть, как бы, не состоявшись самому, тяжело строить равноправные отношения, это правда. Но если ты, ну, условно говоря, зарабатываешь там 10 тысяч долларов в месяц, то это не показатель того, что как бы с выдачей денег в бухгалтерии, как бы, на выходе тебя будут ждать 20 девок, и ты выберешь одну из них. Ну, нет такого. Может, к сожалению, может, к счастью, потому что это разные вещи. Все-таки деловая сфера и личная жизнь. Для женщины, вот, кстати, очень такой серьезный момент. Вот, проблема бизнес-вумен заключается в том, что им тоже очень тяжело найти мужчину. Часто бывает. Потому что они в семье ведут себя так, как на работе. А мы говорили, что нужно мужчине, да, мы говорили о том, что ему нужна легкость, ему нужно признание, ему нужно понимание, ему, может быть, нужно ощущение, да, заботы о женщине. А тут, понимаешь, она сама с усами, и знаете как, где-то надо абстрагироваться, да, то есть пришла домой, тут ты женщина, да, там ты руководитель. не надо так сильно вживаться в роль. А проблема бизнес-вумен заключается в том, что, как правило, мужчины, которые их интересуют, они их боятся немножко, а мужчины, я имею в виду, и все время попадаются мужчины, которые слабее их. Вот это проблема. Кто что хочет от отношений, опять же. Есть семьи, живут, ну, очень много семей, которые живут в брак неравноправный. И большинство моделей, это, в принципе, брак неравноправный. Но вопрос в том, как живут, да, вот качество жизни, оно весьма, весьма спорное. Я ответил на вопрос? Еще какой-то вопрос был в этом. А, что женщина хочет от мужчины? Что женщина хочет от мужчины? Ир, ты должна была знать ответ на этот вопрос. Ир, а вот для чего для тебя, да, мужчина нужен? Ты что, не знаешь, что с ним делать? Нет, Ира... В плане, она где-то, может, не очень понимает вообще, что с ним делать. Где я с ним стрелять? Где я с ним стрелять? То же самое. Первое, это секс. Хорошо, секс, да? Это понятно. Что еще? Ну, вот правильно, семья же, это самое. Дети, опять же, да? Ну, опять же, вот если мы говорим про секс, ну, секс же можно получить... Мы же говорим не о муже и жене, а говорим о мужчине и женщине. Да, но я про это говорю. Хорошо, да, секс. Семью, да, там, детей. Да, да? Поддержку. Еще что. Но большинство хотят, если мы все-таки от физиологии перейдем к психологии, то хотят чего? А защищенности. Вот шикарная фраза, как за каменной стеной. А что? Беззаботность. Нет, не беззаботности. Опять, ведь все хотят по-разному, и очень часто у женщин, у которых цель жизни выйти замуж, она фактически связана с чем? Найти мужчину, на которого можно свалить все свои проблемы. Вы так не вздыхайте, если так уж брать, у нас процентов 80 именно с этой целью и ходит. Доброго волшебника найти. Да, который должен решить все проблемы. Вы вот проведите там, напрягите своего товарища по соцопросам, он проведет. Я думаю, 80% молодых девушек, они ответят, вот, удачно выйти замуж. Я думаю, процентов 80, не меньше. Удачно выйти замуж. И тогда задача такая, что он, как бы, знаете, пост сдал, пост принял, да? И очень часто проблема возникает, почему? Потому что она говорит, пост сдала, он говорит, я сегодня не дежурю. Я не хочу этого. Ну, здесь, да, поддержку иметь. Ну, поддержка, мне кажется, вот такое понятие, да, как крепкий тыл, заключается в том, что ты хотя бы не думаешь, что у тебя в семье происходит. То есть ты знаешь, что ты там получаешь безусловную поддержку. А не так, что у тебя на работе неприятности, домой приходишь, там, и правильно, я побила тебя за это. Забота, да, поддержки, да. Но не решение проблем. Я вот о чем хочу сказать. Помощь в решении. Вот понимаете, есть разница. Получить помощь в решении проблем и поручить решение своих проблем делегировать мужу. Еще часто женщины приводят аргумент. Знал, на ком женился? Теперь нечего возмущаться.